9, 8, 7. Раздался в моей голове чей-то властный и строгий голос. 6, 5, 4. Когда я досчитаю до нуля, ты очнешься и забудешь все, что тогда случилось. Мы закроем эту дверь, закроем ее навсегда. Все события той страшной ночи останутся в запертой комнате за этой дверью. И передо мной действительно появилась массивная резная деревянная дверь. Она захлопнулась, лязгнул замок, и снова зазвучал прежний властный, уверенный голос. 2, 1, 0. И тут же вспыхнул свет. Я проснулась и увидела лицо с густыми кустистыми бровями, с карими пронзительными глазами, пристально глядящими на меня, словно ввинчиваясь в мою голову, в мое сознание, в мою душу. «Вот и все», — проговорил этот человек. «Больше тебя не будут беспокоить те воспоминания. Эта дверь закрыта, заперта на замок, и ключ от нее есть только у меня». «Вы уверены, доктор, что так ей будет лучше?» — озабоченно спросила мама. «Так будет лучше и для нее, и для вас», — ответил тот властным, не допускающим сомнений голосом, и мама взяла меня за руку и вывела из кабинета. «Дочка, тебе что, совсем плохо?» — сочувственно проговорила женщина рядом со мной, и я очнулась. Я по-прежнему ехала в метро и, как ни странно, еще не проехала свою остановку. Все эти воспоминания заняли от силы 2 или 3 минуты. «Ничего, все в порядке», — ответила я и вымученно улыбнулась. «Вы же знаете, на 3-м месяце так бывает. Ты точно в порядке?» «Да, все нормально. Ты куда едешь-то?» «К врачу. Может, тебя проводить?» «Да нет, честное слово, все хорошо. Хотя, конечно, все нехорошо. Чего уж там хорошего? В моих давних, казалось, забытых воспоминаниях, которые много лет хранились в темной комнате за запертой дверью, было кое-что очень важное. Я попыталась вспомнить все еще раз и отчетливо вспомнила красивое холеное мужское лицо с капризно изогнутыми губами, лицо, которое почти не портил приплюснутый, как у боксера, нос. И поняла, что видела это лицо той ночью, когда убежала с чертовой дачи, куда привез меня Лёшка, тот мужик, который подсадил меня в машину, а потом начал приставать. У него был такой же капризный изогнутый рот, такой же приплюснутый нос, как у человека из моих забытых воспоминаний. Да нет, это был тот же самый человек, только постаревший на 20 лет. Обрюзгший, посидевший, траченный временем, как молью, сменивший множество имен, как другие люди меняют одежду, но тот же самый. И одно из его имен — Артур Семибратов. Снова я вспомнила мать, взволнованно говорящую в телефонную трубку. «Артур Семибратов, мне непременно нужно с ним поговорить. Это вопрос жизни и смерти. Жизни и смерти». История сделала круг, закольцевалась, как змея, кусающая себя за хвост. Она началась со смерти, с той ночи, которая разделила всю мою жизнь на до и после, на ту ночь, когда молодой веснушчатый полицейский вынес меня из моей спальни, из нашей квартиры к соседке, тете Але, Алевтине Ивановне. А закончилась другой смертью, смертью человека, загрызенного на ночной дороге. Нет, поняла я, эта история закольцевалась, но вовсе еще не закончилась. Она продолжается и принесет мне еще много, много неприятностей. Тут как раз поезд подъехал к моей остановке, и я протиснулась из вагона на выход.